Пролог. Я рожден на границе меж светом и тьмой, был распят за безумные игры с судьбой, но нетленное тело лежит подо льдом, а душа полыхает огнем. Эпидемия. Жизнь в сумерках. Позвольте поинтересоваться, и кем же вы меня считаете? Великим чудотворцем? Повелителем магии? Темным властелином? В голосе говорящего, невысокого, крайне молодого альфара лет 60, с нежной вьюгой проскальзывали нотки раздражения. В зале резко похолодало. «Эмрау Элей, прекратите истерику! Если вы не способны справиться со своей эмоциональностью и унаследованным даром правителей, то будете вновь помещены туда, где проявление ваших способностей будет более уместным!» Немедленно, с сильной неприязнью в голосе, откликнулся председательствующий. «Избавьте нас от очередной демонстрации вашей неполноценности! Чем вы недовольны? Ваши заявления о некомпетентности командующих объединенными войсками расы были рассмотрены советом, и в свете ваших успехов по защите данного оплота, выдвинутое вами предложение принято к исполнению. Вы назначаетесь командующим. На вас возложена великая честь спасти нашу расу от полного уничтожения. Так ступайте и займитесь этим. Или вы предпочтете возвращение в ледяные залы?» Последний вопрос явно не нуждался в ответе. И Рао, коротко поклонившись, вышел из зала совета, негодующе запахивая роскошную белую шубу из меха снежной кошки. В душе молодого воина бушевала ярость. Старательно подавляя столь недостойное истинных людей льда чувство, он стремительным шагом вышел из башни света и, пройдя по покрытому глубоким чистым снегом двору замка, поднялся на стену. Вдали полускрытые снежной метелью колдовской пурги виднелись темные силуэты боевых порядков, осаждающего последнюю крепость Альфар Светлого Союза. Смешно. На мгновение подумалось только что назначенному новому главнокомандующему расы. Они, называющие себя светлыми, люди, эльфы, гномы, они пришли сюда, на земли, исконно принадлежащие нам, Альфарам, детям льда, для того, чтобы искоренить до конца последний из непобежденных народов мрака. Но пока именно они пачкают белоснежную скатерть вечных снегов своими машинами, повозками и прочим снаряжением. Рау вздохнул. Совет, назначая его на должность главнокомандующего, цеплялся за соломинку, а скорее всего, смирившись с гибелью, просто хотел подороже продать жизни последних из представителей расы снежных эльфов. Может быть, не принадлежи он к свергнутой императорской семье и не являйся квартироном, в жилах которого имелась целая четверть крови светлых эльфов, одного из противников в этой войне, расы организатора Светлого Союза, то подобное назначение он получил бы уже давно, тогда как еще был шанс хоть как-то повлиять на исход этой проклятой войны, когда эльфийские маги в союзе с инженерами гномов еще не обрушили своды подземья, навеки похоронив в горных глубинах гордую и могущественную расу дроу, древних союзников народа Альфар. Как он доказывал, как он кричал о необходимости помочь оркам, ведущим тяжелые бои против атаковавшего их Светлого Союза. Но, увы, все его аргументы разбивались о незыблемую уверенность Совета в том, что не имеет смысла участвовать ни в своей войне. А когда он предсказал, что следующей целью будут холодные земли, то был осмеян. Мудрецы в шубах из ледяных барсов были твердо уверены в своей способности заморозить смертельными бурями любую атаковавшую армию. И что же, вот она армия врагов. Стоит перед последним уцелевшим оплотом Альфар, и смертные бураны, с избытком насылаемой на них магами холода, оборачиваются безобидной поземкой, сталкиваясь с укрывающими армию вторжения щитом света, созданным эльфийскими чародеями. Будь трижды проклят совет, глупейшие распоряжения и политические интриги которого и привели к столь бедственному положению. Эти старые, зажравшиеся политиканы, сумевшие оценить опасность только тогда, когда войска Светлого Союза стали наступать им на пятки. Только сейчас решились выпустить его из ледяных залов, куда он был помещен за пораженческие настроения и неверие в отвагу воинов Альфар, способных легко разгромить любого врага. Выпустили, отдали приказ и надеются, что в очередной раз он совершит военное чудо, вытащив их из той глубокой и дурно пахнущей ситуации, в которую загнала их собственная же глупость. А вот и нет. Рао глубоко вздохнул и зябко передернул плечами. В отличие от чистокровных сынов льда, он все же ощущал царящий на пустошах сильнейший мороз, хотя, разумеется, и в гораздо меньшей степени, чем представитель любого другого народа. Решение, которое он принял, ему не нравилось, но другого выхода молодой и наиболее талантливый из военачальников народа Альфар просто не видел. Спасти свой пусть и управляемый совершеннейшими придурками, но тем не менее, любимый народ, он не мог. Слишком неравны были силы, слишком много воинов Альфар погибло в бездарной обороне, организованной советами. Единственное, что он мог, спастись самому и спасти тех, кто при удачном раскладе мог бы возродить их расу. Рау прикоснулся к груди, завещанной бабкой, одной из сильнейших магес народа светлых эльфов, бежавшей из безбрежного леса после того, как была поймана за исследование заклинаний тьмы и прижившаяся в их краях. Амулет, казалось, ожег его руку. Амулет, за владение которым советники, зная не, что побрякушка в виде незрачного алого кристалла болтается на шее столь нелюбимого ими потомка отвергнутой династии, не пожалели бы никаких сил и средств. Амулет перехода, не оконченный, не настроенный, не насыщенный силой, он тем не менее оставался созданием Великой Алиэль и был способен после кровавой жертвы открыть портал, ведущий в иные миры. Амулет на самый крайний случай. Алиэль не успела окончить его, погибнув во время одного из своих загадочных исследований. А согласно оставленному ею лабораторному журналу, этот амулет открывал порталы совершенно случайным образом, держа их на протяжении нескольких минут. Самым неприятным из свойств амулета был очень большой разброс векторов перемещения, настроить который Алиэль не успела. Не было никакой гарантии, что двое, вошедшие в портал с минимальным промежутком, даже всего в пару секунд, окажутся не то что в одном месте, но хотя бы в одном и том же мире. Бегство с его помощью было движением в один конец, и Рао прекрасно это понимал, но другого выхода он попросту не видел. Еще раз вздохнув, Рао решил, что пора приступать к реализации плана. «Передайте приказ всем оставшимся воинам из моего отряда собраться на замковой площади», приказал он тенью, следовавшему за ним адъютанту, представленному советом, «и присоедините к ним равное по количеству число лучниц из отряда Алери. Я намерен организовать вылазку». Рослый Альфар лишь кивнул и на мгновение сосредоточился, отправляя телепатический посыл командирам отрядов. А Рау, запахнув покрепче шубу, начал спускаться, сделав вид, что не замечает презрительного взгляда, который кинул на него этот прихвостень совета. «Его я с собой не возьму», мстительно подумал молодой полководец. У конца лестницы его уже встречал Таускар, относительно молодой, всего-то 500 лет, что на фоне остальных, большинству из которых давно перевалило за 1000, было очень немного. Член Совета Старейшин. Совет Старейшин изначально был совещательным органом при императоре Хладоземья, однако во времена правления императором Сай-Элей, деда нашего героя, Совет, воспользовавшись чересчур невнимательным отношением императора к делам страны, мирно, без больших потрясений, забрал власть в свои руки. Поговаривают, что магия несравненная Элиэль нашла таки щель в ледяной броне, с рождения укрывающей сердце любого Альфара. И именно поэтому император Сай демонстрировал столь несвойственные для сынов льда, особенно по отношению к представительнице иной расы, чувство, что в конечном итоге и дало возможность совету вначале потеснить, а затем и вовсе отстранить его от власти. Вскоре после подписания акта о передаче всех властных полномочий в лаборатории леди Алиэль произошел мощный взрыв, в результате которого она погибла. Еще через 2 года бывший император скончался, как говорилось в официальном заключении, не вынеся горечи разлуки с любимой супругой. Это сильно удивило многих из Альфар, поскольку, будучи крайне низкоэмоциональными существами, такую вещь, как смерть от любви, им было даже сложно представить. Сын Сая и Алиэль, Эмтраэлей, благополучно пережив в юности несколько покушений, чему немало способствовал унаследованный от матери могучий дар в темной магии, совершенных неустановленными лицами, большую часть жизни провел в одной из отдаленных провинций Хладоземья, на границе с лесом светлых эльфов. Также от его союза с Аэликау, дочерью одного из местных баронов, и был рожден Эмраэлей, наш герой. Спустя 20 лет после его рождения, Трай и Элли погибли во время одной из крупных вылазок светлых эльфов, что предопределило судьбу Рау. Находящийся тогда на обучении в столице молодой Эмрау Элей, поклялся приложить все усилия, чтобы отомстить убийцам своих родителей, и начал усиленно изучать военное дело и остальные необходимые полководцу дисциплины. В этом он добился немалых успехов, став одним из лучших полководцев Альфар за все время существования расы. Правда, будучи очень хорошим полководцем и неплохим воином, Рау был при этом довольно слабым магом, не считая нужным развивать доставшиеся от бабки навыки и довольствуясь лишь немногими обычными для воинов магической расы заклинаниями. Политиком же он был для Альфара, каждый из которых с самого раннего детства упражнялся в интригах, довольно плохим, постоянно враждуя советом старейшин, и был бы давно отправлен на свидание со своими предками в результате какого-либо очередного несчастного случая или взрыва в лаборатории, если бы не несомненный полководческий талант, крайне важный во время назревающего конфликта со светлыми расами. Впрочем, и здесь особо развернуться совет ему не давал, справедливо опасаясь, что, получив в свои руки власть, достаточную для свержения совета, Рау немедленно этим воспользуется, а поскольку просчитать то количество воинов под его началом, которое этот малолетний гений от войны может счесть достаточным для успешного захвата власти, никому из членов совета не удавалось, Рау всегда был ограничен самыми жесткими рамками. «Позвольте поинтересоваться, господин главнокомандующий», — издевательски любезным тоном начал Кар. «Чего вы пытаетесь добиться? Зачем затеваете эту безнадежную вылазку? Неужели вы думаете, что всего 300 альфар, половина из которых женщины, смогут причинить хоть какой-либо серьезный вред светлой армии? Вы же просто отправляете их на убой». «Если вы не знаете, господин Кар», – холодно ответил Рау, «то считаю необходимым проинформировать вас, что за всю жизнь я еще никогда никого не отправлял на убой. В отличие, кстати, от вашего совета». «Да сколько у тебя той жизни было-то, мальчишка?» — презрительно отозвался Аус. «Зачем ты отправляешь на смерть женщин?» «Вы правы, я и впрямь еще очень молод, и срок моей жизни по сравнению с вашим весьма невелик», — притворно склонил голову Рау. «Вот только хочу заметить, что за этот, согласен, весьма короткий срок, я одержал куда больше побед над врагами, чем вы за свои 500 лет. Так что извольте отойти и не мешать мне спасать нашу расу. Поверьте, лучницы Лерри мне действительно нужны. Впрочем, для вашего спокойствия», — подумав, добавил Рау, — «информирую вас, что по моим расчетам большая часть отряда должна уцелеть. В конце концов, я намерен сам лично повести их на эту вылазку. Теперь вы убедились?» Не дожидаясь ответа, он отодвинул Ауза плечом и неспешно направился в казарму. Провести ритуал посвящения оружия амулету так, чтобы на это не обратили внимания многочисленные наблюдатели совета, оказалось непросто. Однако Рао, давно проработавший этот план, справился. Теперь сила крови любого воина, убитого кем-либо из сводного отряда, немедленно поступала в его амулет, и когда тот насыщался, перед каждым из воинов одновременно должно было вспыхнуть по порталу, дающему шанс на бегство. И пусть порталы эти вели в разные места, а может быть и миры, не столь важно. Альфары и его отряда достаточно сильны, чтобы выжить почти где угодно, и жизнь их была достаточно длинна, чтобы иметь надежду, что когда-нибудь он и его воины встретятся вновь, а значит, раса не погибнет. И кто знает, может быть, в странствиях по мирам ему и удастся набрать достаточно силы, чтобы когда-нибудь вернуться сюда, на родину, и возродить империю Хладоземью. «Вы готовы?» — отвлекаясь от своих мыслей, спросил Рау, оглядывая выстроившийся перед ним ряд воинов и воительниц. Бойцы отряда, который он возглавлял, ответили дружным ревом, в котором при желании можно было различить отзвуки извечного «так точно, вашество». Ну а заранее предупрежденные о возможностях нестандартного развития событий наиболее преданные из десятников, которые должны были уже после выступления растолковать все подробности плана воинам, необходимая предосторожность по причине возможного наличия в отряде агентов совета еще и слегка кивнули, подтверждая свою готовность. «Тогда выступаем», —